8. Освобожденство и новоискровство. Теперь перейдем к другому наглядному подтверждению политического значения новоискровства. В замечательной, превосходной, поучительнейшей статье «Как найти себя» номер 71 «Освобождение» господин Струве идет войной на программный революционизм наших крайних партий. Мною лично господин Струве особенно недоволен. В сравнении с революционизмом господ Ленина и товарищей, революционизм западноевропейской социал-демократии Бебеля и даже Каутского является оппортунизмом, но основы и этого уже смягченного революционизма подмыты и размыты историей. Вылазка очень сердитая. Напрасно только думает господин Струве, что на меня, как на мертвого, все валить можно. Мне достаточно сделать господину Струве вызов, которого он никогда не в состоянии будет принять. Где и когда я называл революционизм Бебеля и Каутского оппортунизмом? Где и когда претендовал я на создание какого-то ни было особого направления в международной социал-демократии, не тождественного с направлением Бебеля и Каутского? Где и когда выступали на свет разногласия между мной, с одной стороны, Бебелем и Каутским, с другой? Разногласия, хоть сколько-нибудь приближающиеся по серьезности к разногласиям между Бебелем и Каутским, например, по аграрному вопросу в Бесславле. Имеется в виду разногласия при обсуждении проекта аграрной программы на съезде Германской социал-демократической партии, происходившем в Бреслау 6-12 октября нового стиля 1895 года. Пусть попробует господин Струве ответить на эти три вопроса. А читателям мы скажем. Либеральная буржуазия везде и всегда пускает в ход прием уверять своих единомышленников в данной стране, что социал-демократы данной страны самые неразумные, а товарищи их в соседнем государстве поймальчики. Немецкая буржуазия сотни раз выставляла на поучение Бебелем и Каутским поймальчиков французских социалистов. Французская буржуазия совсем недавно выставляла на поучение французским социалистам поймальчика Бебеля. Старый прием, господин Струве. Только ребят и невежд поймаете вы на эту удочку. Полная солидарность международной революционной социал-демократии во всех крупных вопросах программы и тактики есть неоспоримейший факт. Что касается меня, то я как нельзя более доволен господином Струве. Лучшего союзника в борьбе с возрождающимся экономизмом новоискровцев и с полной беспринципностью социалистов-революционеров я не мог бы и желать. Каким образом господин Струве и освобождение практически доказали свою реакционность поправок к марксизму, сделанных в проекте программы социалистов-революционеров, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Как господин Струве всякий раз, когда он принципиально одобрял новоискровцев, служил мне верную, честную и истинную службу, об этом мы говорили уже неоднократно и скажем сейчас еще раз. Напомним читателю, что статью «Чего не делать» номер 52 «Искры» освобождение приветствовало шумом и треском, как знаменательный поворот к уступчивости по отношению к оппортунистам. Принципиальные тенденции новоискровства освобождение специально одобряло в заметке о расколе среди русских социал-демократов. По поводу брошюры Троцкого «Наши политические задачи» освобождение указывало на однородность идей этого автора с тем, что некогда писали и говорили рабочие дельцы Кричевский, Мартынов, Акимов. Смотри листок «Услужливый либерал» издание «Вперед». Смотри полное собрание сочинений, том 9, страница 71-74. Брошюру Мартынова о двух диктатурах освобождение приветствовало. Смотри заметку «Во вперед» номер 9. Полное собрание сочинений, том 9, страница 307-308. Наконец, запоздалая жалоба старовера по поводу старого лозунга «Старой искры». Сначала размежеваться, потом объединяться. Встретили особое сочувствие освобождения. В статье господина Струве есть целый ряд интереснейших заявлений, которые мы можем здесь отметить лишь мимоходом. Он собирается создать русскую демократию, опираясь не на борьбу, а на сотрудничество классов. Причем социально привилегированная интеллигенция, вроде культурного дворянства, перед которым господин Струве расшаркивается с грациозностью истинно светского лакея, принесет вес своего социального положения, вес денежного мешка, в эту неклассовую партию. Господин Струва выражает желание знакомить молодежь с негодностью радикального трафарета о том, что буржуазия испугалась и продала пролетариат и дело свободы. От всей души приветствуем это желание. Ничто не подтвердит так этого марксистского трафарета, как война с ним господина Струвы. Пожалуйста, господин Струва, не откладывайте в долгий ящик своего великолепного плана. Нам важно для нашей темы отметить, с какими практическими лозунгами воюет в настоящее время такой политически чуткий и отзывчивый на малейшую перемену погоды представитель русской буржуазии. Во-первых, с лозунгом республиканизма. Господин Струве твердо убежден, что этот лозунг непонятен и чужд народной массе. Он забывает добавить «понятен, но не выгоден буржуазии». Мы бы желали посмотреть, какой ответ получил бы господин Струве от рабочих в наших кружках и на наших массовках. Или рабочие не народ, а крестьяне. У них бывает, по словам господина Струве, наивный республиканизм. Прогнать царя. Но либеральная буржуазия верит в то, что на смену наивного республиканизма придет не сознательный республиканизм, а сознательный монархизм. Кэдепент, господин Струве, это еще зависит от обстоятельств. И царизм, и буржуазия не могут не противодействовать коренному улучшению положения крестьян насчет помещичьей земли. А рабочий класс не может не содействовать в этом крестьянству. Во-вторых, господин Струве уверяет, что в гражданской войне нападающий всегда окажется неправым. Эта идея вплотную подходит к показанным выше тенденциям нового искровства. Мы не скажем, конечно, чтобы в гражданской войне всегда было выгодно нападать. Нет. Иногда оборонительная тактика на время обязательна. Но выставлять такое положение, которое дал господин Струве в применении к России 1905 года, значит как раз показывать кусочек радикального трафарета. Буржуазия пугается и подает дело свободы. Кто не хочет теперь нападать на самодержавие, на реакцию, кто не готовится к этому нападению, кто не проповедует его, тот в суе приемлет имя сторонника революции. Господин Струве осуждает лозунги «конспирация» и «бунт» — это восстание в миниатюре. Господин Струве презирает и то, и другое с точки зрения доступа к массам. Мы бы спросили господина Струве, укажет ли он проповедь бунта в таком, например, произведении безмерного, на его взгляд, революционариста, как «что делать?». А насчет конспирации велико ли различие, например, между нами и господином Струве? Не оба ли мы работаем в нелегальной газете, конспиративно провозимой в Россию и служащей тайным группам Союза освобождения или РСДРП? Наши рабочие массовки часто конспиративны, есть тот грех. А собрание господ-освобожденцев? Есть ли вам чем чваниться, господин Струве, перед презренными сторонниками презренной конспирации? Правда, конспирация сугубая требуется с доставкой оружия рабочим. Вот тут уж господин Струве выступает прямее. Слушайте. Что касается вооруженного восстания или революции в техническом смысле, в рукописи далее следует зачеркнутый текст Ленина, начинается плагиат из «Новой искры». То только массовая пропаганда демократической программы может создать социально-психические условия всеобщего вооруженного восстания. Таким образом, даже с той мною неразделяемой точки зрения, которая вооруженное восстание считает неизбежным завершением современной борьбы за освобождение, пропитывание масс идеями демократического преобразования есть самое основное, самое нужное дело. Господин Струве старается уклониться от вопроса. Он говорит о неизбежности восстания вместо того, чтобы говорить о необходимости его для победы революции. Восстание неподготовленное, стихийное, раздробленное уже началось. Безусловно, поручиться за то, что оно дойдет до цельного и целостного вооруженного народного восстания, никто не сможет, ибо это зависит и от состояния революционных сил, вполне измеряемых только на самой борьбе, и от поведения правительства и буржуазии, и от ряда других обстоятельств, учесть которые точно невозможно. О неизбежности, в смысле той абсолютной уверенности в конкретном событии, на которую сворачивает речь господин Струве, не к чему и говорить. Говорить надо, если вы хотите быть сторонником революции, о том, необходимо ли восстание для победы революции, необходимо ли активно выдвигать его, проповедовать, готовить немедленно и энергично. Господин Струве не может не понимать этой разницы. Он ведь, например, не заслоняет же бесспорного для демократа вопроса о необходимости всеобщего избирательного права спорным и ненасущным для политического деятеля вопросом о неизбежности его приобретения в течение данной революции. Уклоняясь от вопроса о необходимости восстания, господин Струве выражает этим глубочайшую подоплеку политической позиции либеральной буржуазии. Буржуазия, во-первых, предпочитает сторговаться с самодержавием, чем раздавить его. Буржуазия, во всяком случае, сваливает борьбу с оружием в руках на рабочих. Это во-вторых. Вот такое реальное значение имеет уклончивость господина Струве. Вот почему он пятится назад от вопроса о необходимости восстания к вопросу о его социально-психических условиях, о предварительной пропаганде. Точь в точь, как буржуазные болтуны во франкфуртском парламенте 1848 года занимались сочинением резолюций, деклараций, решений, массовой пропагандой и подготовкой социально-психических условий в такое время, когда дело шло об отпоре вооруженной силе правительства, когда движение привело к необходимости вооруженной борьбы, когда одно словесное воздействие, стократ нужное в подготовительный период, превратилось в пошлую буржуазную бездеятельность и трусость. Точно так же и господин Струве увиливает от вопроса о восстании, прикрываясь фразами. Господин Струве наглядно показывает нам то, чего упорно не видят многие социал-демократы. Именно. Революционный момент тем и отличается от обыкновенных, будничных, подготовительных исторических моментов, что настроение, возбуждение, убеждение масс должны проявляться и проявляются в действии. Вульгарный революционаризм не понимает того, что слово тоже есть дело. Это положение бесспорное для приложения к истории вообще или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет, а его никакие путчи не заменят и искусственно не вызовут. Хвостизм революционеров не понимает того, что когда начался революционный момент, когда старая надстройка треснула по всем швам, когда открытое политическое выступление классов и масс, творящих себе новую надстройку, стало фактом, когда гражданская война началась, тогда ограничиваться по-старому словом, не давая прямого лозунга перейти к делу, тогда отговариваться от дела ссылкой на психические условия, да на пропаганду вообще, есть безжизненность, мертвенность, резонерство или же предательство революции и измена ей. Франкфуртские болтуны демократической буржуазии – незабвенный исторический образчик такого предательства или такого резонерского тупоумия. Хотите ли вы пояснение этой разницы между вульгарным революционаризмом и хвостизмом революционеров на истории социал-демократического движения в России? Мы вам дадим такое пояснение. Припомните 1901-1902 годы, которые миновали так недавно и которые кажутся уже нам теперь каким-то отдаленным преданием. Начались демонстрации. Вульгарный революционаризм поднял крик о штурме, рабочее дело. Выпускались кровавые листки, берлинского, если память мне не изменяет, происхождение. Нападали на литературщину и кабинетный характер идеи всероссийской агитации посредством газеты «Надеждин». Речь идет о брошюре Надеждина, псевдоним Зеленского. «Канун революции. Народническое обозрение вопросов теории и тактики», вышедший в свет в 1901 году. Ленин подверг резкой критике брошюру Надеждина в своей книге «Что делать?». Хвостизм революционеров выступал тогда наоборот с проповедью, что экономическая борьба есть лучшее средство для политической агитации. Как держалась революционная социал-демократия? Она нападала на оба эти течения. Она осуждала вспышкопускательство и крики о штурме, ибо все ясно видели или должны были видеть, что открытые массовые выступления есть дело завтрашнего дня. Она осуждала хвостизм и вставляла прямо лозунг даже всенародного вооруженного восстания, не в смысле прямого призыва. Призыва к бунту не нашел бы у нас господин Струве в те времена, а в смысле необходимого вывода, в смысле пропаганды, о которой господин Струве только теперь вспомнил. Он всегда опаздывает несколькими годами, наш почтенный господин Струве. В смысле подготовки тех именно социально-психических условий, о которых теперь представители растерянной торгашеской буржуазии разглагольствуют грустно и не кстати. Тогда пропаганда и агитация, агитация и пропаганда действительно выдвигались объективным положением вещей на первый план. Тогда оселком работы по подготовке восстания могла выставляться и выставлялась, что делать, работа над общерусской политической газетой, еженедельный выпуск которой казался идеалом. Тогда лозунги, массовая агитация вместо непосредственных вооруженных выступлений, подготовка социально-психических условий восстания вместо вспышка пускательства были единственно правильными лозунгами революционной социал-демократии. Теперь эти лозунги превзойдены событиями. Движение ушло вперед, они стали хламом, ветошью, годны только для прикрытия освобожденского лицемерия до новоисковского хвостизма. Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, революция еще не началась? Момент открытого политического выступления классов еще не пришел? Гражданской войны еще нет, и критика оружия не должна теперь же явиться необходимым и обязательным преемником, наследником, душеприказчиком, завершителем оружия критики. Посмотрите вокруг себя, высуньтесь из кабинета на улицу, чтобы ответить на эти вопросы. Разве само правительство не начало уже гражданской войны, массами расстреливая повсюду мирных и безоружных граждан? Разве не выступают вооруженные черные сотни как аргумент самодержавия? Разве буржуазия, даже буржуазия, не сознала необходимости гражданской милиции? Разве тот самый господин Струве, идеально умеренный и аккуратный господин Струве, не говорит, увы, только говорит, чтобы отговориться, о том, что открытый характер революционных действий, вот как мы нынче, в настоящее время есть одно из важнейших условий воспитательного влияния на народные массы. У кого есть глаза, чтобы видеть, тот не может усомниться в том, как должен быть поставлен теперь сторонниками революции вопрос о вооруженном восстании. Посмотрите же на три постановки этого вопроса, данные в сколько-нибудь способных влиять на массы органах свободной печати. Постановка первая. Резолюция Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Вот ее полный текст. Принимая во внимание, первое, что пролетариат, будучи по положению своему наиболее передовым и единственным последовательно революционным классом, тем самым призван сыграть руководящую роль в общедемократическом революционном движении России. Второе, что это движение в настоящий момент уже привело к необходимости вооруженного восстания. Третье, что пролетариат неизбежно примет в этом восстании самое энергичное участие, которое определит судьбу революции в России. Четвертое. Что руководящую роль в этой революции пролетариат может сыграть лишь, будучи сплочен в единую и самостоятельную политическую силу под знаменем социал-демократической рабочей партии, руководящей не только идейно, но и практически его борьбой. Пятое. Что только выполнение такой роли может обеспечить за пролетариатом наиболее выгодные условия для борьбы за социализм против имущих классов буржуазно-демократической России. Третий съезд РСДРП признает, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Поэтому съезд поручает всем партийным организациям: а. выяснять пролетариату путем пропаганды и агитации не только политическое значение, но и практически организационную сторону предстоящего вооруженного восстания. Б. Выяснять при этой пропаганде и агитации роль массовых политических стачек, которые могут иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания. В. Принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого по мере надобности особой группы из партийных работников. Примечание автора к изданию 1907 года. Признано и заявлено во всеуслышание, что общедемократическое революционное движение уже привело к необходимости вооруженного восстания. Организация пролетариата для восстания поставлена на очередь дня, как одна из существенных, главных и необходимых задач партии. Поручено принять самые энергичные меры для вооружения пролетариата и обеспечения возможности непосредственного руководства восстанием. Постановка вторая. Принципиальная статья в освобождении вождя русских конституционалистов, так назвал недавно господина Струве столь влиятельный орган европейской буржуазии, как «Франкфуртская газета», или вождя русской прогрессивной буржуазии. Мнение о неизбежности восстания им не разделяется. Конспирация и бунт специфические приемы неразумного революционизма. Республиканизм – метод оглушения. Вооруженное восстание – вопрос, собственно, только технический, тогда как самое основное, самое нужное дело – массовая пропаганда и подготовка социально-психических условий. Постановка третья. Резолюция Новоискровской конференции. Наша задача – подготовлять восстание. Возможность планомерного восстания исключается. Благоприятные условия для восстания создаются правительственной дезорганизацией, нашей агитацией, нашей организацией. Лишь тогда могут приобрести более или менее серьезные значения технические боевые приготовления. И только. Стало ли восстание необходимым, этого новоискровские руководители пролетариата еще не знают. Неотложна ли задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы, для них еще не ясно. Не нужно звать к принятию самых энергичных мер. Гораздо важнее в 1905, а не в 1902 году, разъяснить в общих чертах, при каких условиях эти меры могут приобрести более или менее серьезное значение. Видите ли вы теперь, товарищи новоискровцы, куда привел вас ваш поворот к мартыновщине? Понимаете ли вы, что ваша политическая философия оказалась перепевом философии освобожденской? Что вы оказались против вашей воли, помимо вашего сознания, в хвосте монархической буржуазии? Ясно ли вам теперь, что, твердя зады и совершенствуясь в резонерстве, вы пропустили то обстоятельство, что, говоря незабвенными словами незабвенной статьи Петра Струве, открытый характер революционных действий в настоящее время есть одно из важнейших условий воспитательного влияния на народные массы?